Даша сглотнула слюну. Сегодня от созерцания готических красот ее безостенчиво отвлекали дразнящие ароматы уличных кафе. Пересчитав скудную наличность, она с удовлетворением обнаружила, что денег хватит как раз на колбаску, кофе и билет до дома. Раздумывая, в какую сторону лучше пойти, молодая женщина огляделась и неожиданно поймала пристальный взгляд высокого молодого человека, стоящего в тени цветочного киоска. Встретившись с Дашей глазами, незнакомец заметно смешался, но тут же улыбнулся и сделал шаг навстречу. «Простите, вы русская?» — с едва уловимым акцентом спросил он. «Да. А как вы догадались?» — удивилась Даша. Молодой человек рассмеялся. «Все симпатичные девушки за границей, в конце концов, оказываются русскими». «Это правда?» — с сомнением переспросила самая симпатичная девушка, взглянув в сторону модельного агентства, в дверь которого входили и выходили экзотические красотки. «Вы полагаете, они тоже наши?» «А это кому что нравится?» — хитро улыбнулся собеседник. «Длинноногие грудастые блондинки хороши только для американских боевиков. Лично мне больше нравитесь вы». «Коротколапая плоская брюнетка?» Мрачно вполголоса поинтересовалась Даша. «Нет, я не это имел в виду», — в ужасе вскричал молодой человек. «Как вы могли подумать такое? У вас просто совсем другой тип, очень индивидуальный. Этакая зеленоглазая, рыжеволосая». Он засмеялся. «Брунгильда? Ну какая Брунгильда? Почему Брунгильда?» Совсем растерялся тот. «А кто?» Даша решила выместить на случайном прохожем сегодняшнюю злость. Он вздохнул и развел руками. «Сдаюсь. В другой раз я и сам бы с удовольствием поругался с вами. Люблю ругаться с хорошенькими женщинами, но сегодня, прошу, пожалейте бедного странника. Я уже час кружу по центру, не могу запарковать машину. За спиной 500 километров и пустой желудок. Помогите, будьте милосердны». Даша смутилась. Во-первых, ей стало стыдно за то, что она набросилась на незнакомого человека со своими проблемами. А во-вторых, этот самый человек был чертовски привлекательным. При своем почти двухметровом росте мужчина был прекрасно сложен и, в отличие от большинства своих собратьев, по улицам мог ходить как в одежде, так и без оной. Кроме вышеупомянутой фигуры, безусловного внимания заслуживало и все остальное. Чувственный капризный рот, черные, страстные и манящие черт знает в какие дали глаза. Но о его темным вьющимся волосам позавидовала бы любая красотка. Такие волосы и стричь-то было преступлением. Впрочем, молодой человек, видимо, догадывался об этом. Посему волосы были не острижены, а заботливо заколоты замысловатой серебряной заколкой хвост. «Вот оно, гадское Ольгино влияние», — подумала молодая женщина, отводя взгляд в сторону. «Извините, сегодня у меня был тяжелый день». «Я понял», — он улыбнулся, сверкнув ровными белыми зубами. «Это означает, что вы мне поможете?» «Почему бы и нет?» — Даша выдавила вежливую улыбку. «Тогда еще одна просьба. Я безумно устал от дороги, и если это не слишком нахально, могу попросить вас сесть за руль. Не хочу больше плутать в этих чертовых улицах. Обещаю угостить вас потом самым вкусным обедом, даже если придется делать его самому». Польщенная дама рассмеялась. «Да вы что? Я в жизни не водила мотоциклы. Я угроблю и его, и вас, и себя». «Мотоцикл?» — — удивился незнакомец —